Глава 6. Господь ответил: «Ты увидишь, что я сделаю с фараоном. Под тяжестью руки моей он отпустит евреев. Под тяжестью руки моей он выгонит их из страны». Бог сказал Моисею: «Я Господь. Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову, как Бог всесильный. Но моего имени, Господь, я им не открыл. Я заключил с ними договор и обещал отдать ханаанскую землю, страну, где они были чужаками. Ныне я услышал, как стонут сыны Израилевы под игом египтян, и вспомнил про этот договор. Передай же сынам Израилевым: я Господь. Я уведу вас из египетской неволи, освобожу из рабства. Я вас избавлю. Занесена моя рука, и страшны мои кары. Я сделаю вас моим народом и буду вашим Богом. И вы будете помнить, что это я, Господь, Бог ваш, вывел вас из египетской неволи. Я приведу вас в землю, которую обещал отдать Аврааму, Исааку и Иакову, и передам ее вам во владение. Я Господь». Моисей передал эти слова сынам Израилевым, но те даже и слушать его не стали, от малодушия и от тяжести работ.